Рис с фисташками. 200 граммов бурого риса. Половина чайной ложки молотой корицы. 20 граммов свежего красного перца чили. 50 граммов изюма кишмиш. 175 граммов несоленых очищенных фисташек. 1 столовая ложка меда. Промытый и замоченный на 30 минут рис положить в кастрюлю с кипящей водой. Накрыть кастрюлю плотно прилегающей крышкой и варить рис на медленном огне 10 минут. Удалить сердцевину и семена из перца чили и нарезать его тонкими кольцами. Смешать перец, изюм, фисташки, корицу. Полученную смесь добавить в кастрюлю с рисом. Готовить рис на медленном огне, постоянно помешивая еще 10 минут. Добавить сливочное масло и хорошо перемешать рис, стараясь не сминать рисовые зерна. Смазать внутреннюю поверхность формы чашки маслом и плотно заполнить готовым рисом. Выложить порции на блюдо, сбрызнуть медом и подавать на стол.